Бэйфэн наивно мечтал о том, что хорошо было бы иметь машину-призрак. Бэйфэн с роботом шли по ночной дороге. Дорога была пустынна, не было даже намека на проезжающие автомобили. Их путь освещала только луна, а деревья вдоль дороги покачивались под порывами ночного ветра. Дойдя до намеченного места, Бэйфэн осмотрелся. А, вот она, высоковольтная линия. Он показал вперед, глядя на проходящую по двум холмам линию высоковольтных проводов. Ускорив движение, они сошли с дороги и направились прямо к ближайшей высоковольтной опоре на склоне холма. В лесу было много москитов, но они остались ни с чем, они не получили ни капли крови от этих двух поздних визитеров. Их укусы оказались слабы как для металлического путника, так и для его сопровождающего. Кожу Бэйфэна пробить они тоже не смогли. Бэйфэн нахмурился, эти комариные тучи вокруг лица очень раздражали. При помощи ментальной силы он создал вокруг себя защитную сферу, и больше они его не беспокоили. «Пришли, подойди поближе и попробуй подзарядиться», — сказал он потрошителю. Посмотрев на десятки метров высоковольтных линий с опорами, Бэйфэн постарался припомнить безопасные способы разрыва проводов, но ничего полезного ему в голову не пришло. Но так как потрошитель априори не боялся высокого напряжения, оставалось позаботиться только о собственной безопасности. Определившись с этим, Бэйфэн решил послать потрошителя с блоком питания демона на опору, а сам отошел подальше, чтобы предохраниться от утечки токов. Потрошитель с энергетическим устройством демона послушно направился к опоре и начал взбираться наверх. Треск. Потрошитель остановил свое восхождение в районе изоляторов и вытянутым пальцем осторожно прикоснулся к высоковольтному проводу. Раздался характерный треск электрического разряда, блеснула дуга, и на теле потрошителя появились змеящиеся молнии электрического разряда. Бэйфэн на всякий случай отошел еще дальше, к подножию холма. Во всяком случае, после зарядки робот спустится к нему сам. Ах, черт, наверху, там где был потрошитель, треск сменился сильным хлопком, и Бэйфэн втянул голову в плечи, уловив момент, когда что-то массивное пролетело у него над головой и врезалось в землю в нескольких метрах дальше. Взрыв. Огненный шар, упавший перед Бэйфэном, выбил в земле глубокую яму. Выждав про всякий случай пару секунд, Бэйфэн осторожно двинулся вперед. Подойдя вплотную к яме, он увидел лежавшего там потрошителя. По его корпусу время от времени еще пробегали змеистые молнии, испуская легкое потрескивание и небольшой дымок. Пицца отбегался, перед глазами Бэйфэна лежал потрошитель после подзаряда. Оригинальная серебристо-белая оболочка меха стала черной с осенними оранжевыми пятнами. Красавец-робот имел вид готового под списание. Зарядка полностью завершена. 8-часовая поддержка в боевом состоянии. Общее состояние может поддерживаться в течение 72 часов. К счастью, механический голос прозвучал вслед за словами Бэйфэна, что позволило ему сделать новое заключение о годности робота. Если тот может говорить, значит у него нет больших проблем. Потрошитель выбрался из ямы, тихо пристроился позади Бэйфэна, и они двинулись в обратный путь, постепенно удаляясь от воняющего горелой краской места быстрой подзарядки. На следующий день, рано утром, Бэйфэн отправился на склон горы выполнять комплекс малой техники дыхания света. Потрошитель остался в доме охранять домашнее хозяйство. После разминки Бэйфэн пришел к утесу, где рос рис белой реки. В этот раз растение его удивило. Вчера он сам видел ствол толщиной с палочки для еды, теперь же он впечатляюще вырос до величины диаметра яйца. Отходящие корни завязались в узел, а ствол хотя и был невысокий, но уже со старой корой. Кора расщепилась, как слой чешуи, будто от перенесенных превратностей жизни. Растение было всего около полуметра высотой, но его крона достигала 1 метра. Листья были ярко-зеленые, цвета яшмы, с небольшой росой. Бэйфэн осмотрел все растения, но, к сожалению, не обнаружил признаков цветения. Может быть, прошло еще мало времени, но с сегодняшнего дня, маленькая лиса, это дерево под твоей опекой. В это поручение также входит обязанность приходить сюда каждый день и приносить удобрения. Бэйфэн посмотрел на устроившуюся на плече маленькую лису. Мип. Маленькая лиса подскочила. Она яростно встряхнула головой и издала яростный треск, очевидно, не соглашаясь. Но Бэйфэн продолжал. А после мы разделим плоды, в соотношении 70:30. Мип. Маленькая лиса на мгновение наклонила голову, очевидно, обдумывала предложение, а затем вытянула когти для жестикуляции. Тук, тук, Бэйфэн нежно постучал по голове маленькой лисицы. Это маленькое существо было слишком жадным. Жесты маленькой лисы, которые в течение долгого времени читал Бэйфэн, означали, что ей 7, Бэйфэну 3. Ладно, 40 на 60, мне 6, тебе 4. Бэйфэн, глядя на маленькую лису, сделал уступку. Мейп. Маленькая лиса согласно кивнула, но ее темные большие глаза смеялись, превратившись в щелочки. Глядя на поведение маленькой лисы, трудно вычислить ее намерение. То ли она хотела заняться вымогательством, то ли она достаточно сильная, чтобы получить большие. «Черт побери, меня хочет обмануть маленькая лиса и при этом еще и торгуется», — подумал Бэйфэн. «Когда придет время определять кому, сколько, решаю я, правда, с оглядкой на близкие отношения». Бедная маленькая лиса не знала, какой он расчетливый, и с радостью побежала за кровью снежного дракона. Сун Вэнь постоянно возвращался мысленно к бусинам. Они стали его навязчивой идеей. Наконец, он решил найти кого-то, чтобы грызть скалу. Нет, конечно, не раскапывать гору полностью, но по рассказу Бэйфэна, необходимо было только углубиться внутрь скалы, до тех пор, пока не выкопаешь длину корня, достаточную, чтобы сделать бусины. Он нанял 3 рабочих за 400 юаней в день. Люди пришли к горе, и Сун Вэнь показал им, где копать. Как только все распоряжения были отданы, Сун Вэнь и его внук достали маленькие скамейки и уселись в прохладной тени деревьев. «Большой брат, что ты думаешь об этих богатых людях? Зачем им платить нам так много за работу, если надо просто выкопать какой-то корень?» — спросил человек, держащий молоток и железное долото. Он разбивал каменную стену, откалывая куски камня. «Что бы это ни было, но стоит оно много. Во всяком случае, я возьму деньги, хотел бы я иметь такую хорошую работу каждый день». Тот, кто был назван большим братом, Ханся, улыбнулся и сказал, что тоже искал такую жизнь, как это, но не смог найти. Задавший вопрос мужчина подумал: да, что бы это ни было, оно уже в кармане. Кланг, кланг, раздавались звонкие звуки ударов по скале, и вот от нее отвалился большой камень. Раскопки велись все утро, рабочие углубились в скалу на глубину более 1 метра, стало труднее работать, но перед ними была только каменная стена и выкопанное отверстие, и никаких следов корня. «Босс, вы все еще хотите, чтобы мы рыли?» Ханся подошел к Сун Вэню решить некоторые волнующие его вопросы. Они копали уже полдня, но так ничего и не выкопали. Теперь рабочие опасались, что старик потеряет терпение и не заплатит. «Сходите пообедайте, поешьте риса, а после обеда приходите снова копать». Сун Вэнь немного колебался. Он решал, не блефует ли молодой человек, намекая об окончании работ, но сам он не мог отказаться от мечты достать корень, а потому всеми силами склонял рабочих продолжить копать. Несмотря на отсутствие результата, деньги за сегодняшний день были отданы, так что сегодня надо копать. Остановка однозначно подразумевала отказ от притягательной мечты. После обеда Сун Вэнь не последовал со всеми к месту работ, ведь старики не так выносливы, как молодые люди. 3 копателя вернулись и начали копать глубже. За вторую половину дня они углубились на глубину более 3 метров. «Мы выкопали почти туннель. И какие же корни могли проникнуть во всю глубину трещин в скале?» Один из них бросил молоток, сел на землю, потирая уставшую руку, и прошептал: «Все, сегодня мы отработали здесь почти 7 часов, пришло время вернуться домой». Это сказал большой брат, а затем присмотрелся внимательнее и заметил отверстие, как нора, уходящая в глубину скалы. Там что-то было, что-то размером с руку ребенка, большее не могло бы туда поместиться. Он не знал, насколько глубока дыра, но похоже, они нашли то, что хотел от них старик. Работа должна быть сделана завтра, да и у босса может не быть больше денег. Ханся сожалел, что завтра нужно будет закончить работу и боссу больше не нужны будут копатели. «Большой брат, собирай вещи, уходим. Что ты там делаешь?» Один из людей, собиравших инструменты для упаковки, не мог не удивиться тому, что Ханся сидит на корточках перед каменной стеной. Глава 131. Божье дерево. Кап, кап, в пещере царила полная тишина, и лишь звуки капающей воды нарушали ее. Они чрезвычайно удивили Луяна и заставили насторожиться. Выкопанная ими дыра была абсолютно сухая. Тогда откуда раздаются звуки капель? «Большой брат, что ты там возишься? Пора возвращаться». Большой брат никак не отреагировал на слова, и тогда Луян подошел к нему и похлопал по большому плечу. День заканчивался и уже совсем скоро начнет темнеть. Только этим можно объяснить то, что Луян, не особо заморачиваясь, похлопал Ханся по плечу и только тогда ощутил, что его рука стала липкой. Он поднес руку поближе к глазам, чтобы рассмотреть, и закричал от ужаса. Вся она была в крови. «А-а-а!» Продолжая кричать, Лу Ян повернулся в сторону и завопил еще более пронзительно. Он вдруг увидел корень, торчащий из дыры в скале. В любом случае, торчащее нечто было очень похоже на корень. Оно выросло из норы и пробило глаз большого брата. «Парень, чего кричишь?» Третий рабочий был привлечен криками. Он подошел поближе и увидел сидящего на земле Лу Яна. Тот еще раз посмотрел на мертвеца и опрокинулся навзничь, не в силах произнести ни звука. «Гуге, Б большой, брат». Зубы Лу Яна стучали в мелком ознобе. Он указывал в сторону Ханся и силился что-то сказать, но все его усилия вылились только в эти два слова. Лу Цзигуй машинально перевел взгляд дальше и остолбенел. «Как, большой, что с ним? Ты бы сказал». Лу Цзигуй сперва увидел Лу Яна, застывшего сидя на земле, поэтому он не мог не подойти прямо к большому Чжуану, ни что-то увидеть. Он посмотрел вслед невнятному бормотанию. «А-а-ага». Продолжая кричать, Лу Цзигуй сделал пару шагов назад, зацепился ногой за мешок с инструментами и упал на землю. Сидя на земле, он сучил ногами, пытаясь отползти, а затем вскочил на ноги и бросился прочь. «Сволочь, меня подожди!» — крикнул Лу Ян в сторону убегающего. Он сделал попытку встать, ноги пока его плохо слушались, а сам он, не отрываясь, смотрел на страшный корень. Лу Ян весь дрожал, стоя на подгибающихся ногах. «Чтоб твои трусливые ноги парализовало, и ты не вернулся назад!» — крикнул он еще раз в сторону убегающего Лу Цзигуя. «Нахер, нахер!» Лу Цзигуй не сбавлял скорости. Спустя 30 секунд Лу Цзигуй затормозил и побежал назад к Лу Яну. Они молча уставились друг на друга. «Ты всегда хитришь, не думал, что в этот раз ты не обманешь!» Лу Ян почти плакал. Он подумал о том, как важно в критический момент получить поддержку со стороны, откуда никак не ожидаешь. «Ты ж не бежишь!» — отдуваясь, пробормотал Лу Цзигуй. Не дожидаясь, когда Лу Ян снова подумает и что-то скажет, Лу Цзигуй поднял с земли сумку с инструментами и начал пятясь отходить от Лу Яна, постепенно ускоряясь. «Подлец, ну и беги!» Лу Ян еще немного помахал в воздухе напряженными руками, изрыгая проклятия, а затем, приседая и охая, на дрожащих ногах, потащился прочь от проклятого места. Сун Вэнь и Сун Цин в это время сидели в фермерском доме и собирались поесть. Оба отметили, что несмотря на позднее время, трое нанятых рабочих еще не вернулись. Сун Вэнь не мог не почувствовать расположение к ним. Эти трое работников действительно очень хорошие люди. Они так преданы своим обязательствам. А может быть, эти трое лежат и просто спят. Невнятно пробормотал Сун Цин и положил кусок жареной утки себе в рот. Бух, бух, бах. Снаружи послышался топот ног и дверь открылась так резко, что казалось, ее вырвут из петель. «Эй, ты разве не знаешь таких простых вещей? В дверь надо постучать, перед тем, как войти». Сун Цин с отвращением посмотрел на двух запыхавшихся мужчин, столкнувшихся в дверях. «Это важно, у нас ЧП», — сказал Лу Ян, переводя дух. «Серьезно, выкопали сокровища?» Глаза Сун Цин загорелись неподдельным интересом. «Ук». Лу Ян подошел прямо к столу, взял чашку воды, осушил ее одним глотком и, медленно выговаривая слова, произнес: «Большой и сильный брат мертв. Большой, сильный, кто сильный?» Сун Цин не мог сразу понять сказанное и переключиться с мечты на действительность, поэтому он начал сердиться. Два деревенских парня ввалились, с грохотом открыв дверь, нагло без разрешения схватили его чашку, и теперь говорят, что какой-то большой и сильный мертв, кто знает, что это не кошка и тому подобное. Бах! Лу Ян хлопнул ладонью изо всех сил по столу. «Старик, что мы должны были выкопать?» Сун Цин взвился и запыхтел, не находя слов. Лу Ян и Лу Цзигуй были в ярости и упрямо смотрели на Сун Вэня. Сердце Сун Вэня ёкнуло. Из трех человек, нанятых на работу, теперь перед ними стояли только двое. «Значит, кто-то умер. Что там говорили о большом сильном? Не волнуйся. Ты хочешь что-то сказать? Присядь и мы поговорим. Я просто поручил тебе выкопать корень. Мне хочется сделать из него ручную цепочку. Да в конце концов, скажите мне, что случилось, а то ты невнятно сказал». Сун Цин сдержался, но продолжал смотреть тяжелым взглядом. Лу Ян медленно рассказал, что они работали до самого вечера, а когда уже собирались уйти, большой брат умер из-за внезапно появившегося из дыры корня мертвых. Сун Вэнь и Сун Цин откинулись на стульях с явным недоверием на лицах. Ну как такое могло произойти? И почему они сами не знали, что эти корни необычные и весьма опасные. Сун Вэнь и Сун Цин заставили Лу Яна дважды рассказать всю последовательность событий и поклясться в том, что на месте раскопок не осталось никого, кто мог бы выкопать драгоценный корень. Ситуация сложилась непростая, корень найден, но идти за ним нельзя, так как теперь там, кроме всего прочего, находился еще и труп. Сун Вэнь и Сун Цин некоторое время колебались, но все-таки сообщили о происшествии в полицию. Когда полиция приехала, все вместе вышли на место происшествия. Придя на место, начальник полиции сразу отправил своих людей в пещеру, чтобы те ее тщательно осмотрели и составили свою версию происшествия. «Капитан, обнаружено одно упавшее на землю тело, на первый взгляд, проникающее ранение, нанесенное неизвестным оружием в глаз, что привело к смерти, никаких корней не найдено», — доложил капитану вернувшийся из пещеры 20-летний полицейский, с характерным лицом человека, разбирающегося в ситуации. «Невозможно. Мы своими глазами видели этот проклятый корень дерева, размером с детскую руку, торчащий из дыры. Пошлите другого, найдите среди ваших людей того, кто имеет нормальные глаза». Лу Ян и Лу Цзигуй сильно возмущались. Выслушав их горячее возмущение, один из полицейских, мужчина средних лет, покачал головой и отправился в сторону раскопа. Его хотели остановить молодые полицейские, но тот твердо покачал рукой и утихомирил их. Длина пещеры была около 3 или 4 метров, ширина – 2 метра, стены из скального камня, с многочисленными следами от большого долота. Как же это могло произойти? В пещеру привели и упирающихся Лу Яна и Лу Цзигуя, чтобы те точно показали, в каком именно месте и как сидел Хан Ся, перед тем, как упал. После недолгих поисков дыра в скале все-таки была обнаружена. «Послушайте себя, вы описываете невероятные корни, убивающие человека, как нечто, появившееся из пустой дыры». Молодой полицейский подозрительным взглядом сверлил Лу Цзигуя и Лу Яна. «Вы уверены в правдивости своих утверждений?» Человек среднего возраста нахмурился, глядя на Лу Яна. «Не сомневайтесь, мы абсолютно правы», — сказали в унисон Лу Ян с Лу Цзигуя им. «Ну, малыш, тогда ты забираешь 2 человек и продолжаешь рыть внутри», — сказал Тай Линга двум полицейским, стоявшим позади. Лица 2 офицеров вытянулись. Это трудная работа, и начальство чересчур много хотело от них. Но все же, как говорится, служба есть служба, поэтому более крепкий из назначенных взял у Лу Янга мешок с инструментами, вытряхнул его на землю, и они начали расширять дыру. Остальные вышли из пещеры, ожидая результата снаружи. «Друзья, думаю, это важное для всех нас дело закончится каменотесом. Для меня, 2 мужчин снаружи являются главными подозреваемыми в этом преступлении, но удар можно, конечно, нанести корнем. Несомненно, корень – это такая вещь, которую вполне можно использовать для убийства». Один из оставшихся полицейских посмотрел на маленькое зубило в своих руках и пожаловался 2 другим, произнеся наболевшие. «Ха-ха, да уж, быстрая работа. А что, может быть, действительно был использован корень, чтобы убить его?» — повторили его слова 2 других полицейских. «Я ничего там не вижу, как глубоко это отверстие». Один из них достал маленький фонарик и стал смотреть в дыру. Темный корень внезапно выстрелил прямо в его голову. Минуту спустя, его напарник недовольно сказал: «Малыш, ты уже долго отдыхаешь, не торопишься работать?» Никто не ответил. Он посмотрел внимательнее на неподвижную фигуру их товарища. Потом он и оставшиеся стоять посмотрели широко раскрытыми глазами друг на друга. Второй: «Ни хрена себе, на самом деле убивает корень. Здесь присутствуют монстры». Оба полицейских увидели, что корень пробил насквозь голову их коллеги, и, охваченные внезапной паникой, бросились бежать, не находя выход из пещеры. Группа, стоявшая снаружи в ожидании известий, подошла ко входу в пещеру. Они были опрокинуты выскочившими из пещеры 2 перепуганными полицейскими, что-то бессвязно лопотавшими о монстрах. Сумятицу дополнили побывавшие в пещере Лу Ян с Лу Цзигуя им. Дело застопорилось. К поиску выхода из сложившейся ситуации были привлечены важные люди. Они быстро опечатали пещеру и занялись получением материалов свидетельств. Точно неизвестно, кто был тот, кто разместил свой пост. Ничего не известно ни о присутствии этого человека на месте происшествия, ни о его должности. Но там было сказано основное: название древних деревьев, а также то, что 2 были убиты. Текст сопровождался картой и фотографиями с места происшествия. Хотя сообщение в интернете просуществовало чуть больше часа и было удалено, но трафик достиг миллионов. Люди любопытны, причем очень сильно, тем более, когда есть планы с пометками на карте. Есть подозрительное дерево, священное дерево мира сего, старейшины. Гора Цинлин подозревается в рождении дерева бога. Ха-ха, действительно удачи в поисках. Я уже бросился в Цинчен. Подобный диалог в разных местах поставил на ноги многотысячную толпу людей, которая волной цунами двинулась в Цинчен. Слой невидимого темного подводного течения постепенно начал закручиваться, поднимаясь вверх в Цинчен в ожидании подходящего момента. Глава 132. Ветер. Это новость, кто ее опубликовал. Если он признается, то может рассчитывать на снисхождение. Холодно произнес секретарь Бюро общественной безопасности города Цинчен, глядя на толпу людей, сидящих ниже. Его пальцы нервно постукивали по столу. Сидящие в зале заволновались, затем встал молодой полицейский. Это был я, но я действительно не ожидал таких больших последствий, и не хотел ничего такого. Ну, хорошо, можете идти, завтра на работу не приходите. Лицо секретаря посерело, он говорил, еле разжимая зубы. Именно из-за этого паршивца сегодня вечером его гоняли, как малолетнего пацана. После того, как эта новость была обнаружена различными кланами, телефон городского бюро общественной безопасности города Цинчен взорвался от звонков. Первым позвонил офицер департамента общественной безопасности провинции. Он сделал выговор, распекая за то, что они якобы не контролировали происходящее. На что пришлось ответить, что они развернули полицию, чтобы заблокировать район и помешать обычным людям проникнуть в него. Секретарь понял, что он, дворник, который должен очистить дорогу и убрать мусор, мешающий пройти в те места членам больших семей. Так или иначе, он – руководитель муниципального бюро общественной безопасности, и ему приходилось разбираться с теми, кто может пройти в закрытую зону, а кто нет. Где это видано, такая нелепость. Но эти люди звонили ему, один за другим, и каждый из них был не просто уважаемый, а неприкосновенный человек. На следующий день бесчисленные крупные семьи и компании бросились в Цинчен. Бюро общественной безопасности сбилось с ног, утрясая вопросы, касающиеся прибытия этих людей и их передвижения до места назначения. Провинциальный департамент общественной безопасности специального отдела объявил экстренный созыв персонала и направил людей, возглавляемых двумя мастерами территории, в направлении деревни Цинлин. В каждом городе было две силы – свет и тени. Свет – природа, очевидно, это бюро общественной безопасности, а темные – специальный отдел – люди с талантом выполнять темные делишки. Результат их совместной деятельности эквивалентен трудовым отношениям в стране. Когда было дело, которое не могло разрешиться простыми средствами, они выходили вперед и после завершения им платили комиссионные, в зависимости от сложности. На этот раз их задача – следить за этими большими людьми, чтобы они не делали того, что не нужно. Деревня Цинлин. В деревне стояла кучка жителей, которые с интересом разглядывали лимузин, причмокивая губами и цокая языком. Однозначно, машину высоко оценили. Что сегодня за необыкновенный день? Посмотрите, как много больших шишек понаехало. Слишком красивые, эти машины, должно быть, стоят миллионы. Посмотрите, все они идут в одном направлении, кажется, что что-то случилось. Давайте, пойдем посмотрим. Самые смелые пристроились в тыл основных семей, старательно сохраняя дистанцию, чтобы не подойти к ним слишком близко. Периметр вокруг пещеры, радиусом около километра, был окружен кордоном. Через каждые 10 метров стоял полицейский охранник. «Привет, я репортер Цинчиншендейл репортер, я хотел бы спросить, кто нашел древнее дерево? Где сейчас эти два трупа?» Взволнованно спрашивал репортер у одного из охранников. Глядя на репортера газеты Цинчен, газеты, которую читала от силы пара десятков человек, включая самого репортера, можно было невооруженным глазом увидеть его безмерную радость. Он видел только одного человека, себя, стоящего в центре мировых событий. Он был переполнен счастьем от самого факта присутствия рядом с этой большой новостью. Когда придет время, эта новость будет транслироваться по телевидению, и тогда мечта о повышении больше не будет мечтой. Извините, никаких комментариев. Периметр был огражден кордоном. Репортеру ответил полицейский, стоящий внутри кордона, ответил без выражения, просто так и сказал, никаких комментариев. Пойдем, Подойдем поближе, чтобы понять ситуацию. Группа журналистов, возглавляемая все тем же репортером из Цинчиншэньдэйл Репортер, попыталась пересечь кордон. Все, чье нахождение на охраняемой территории не согласовано, не могут войти. Подошедшая группа полицейских остановила репортеров. Мы репортеры, мы имеем право знать. Глухо. Группа журналистов ушла, они отправились туда, где их энтузиазм воспринимали с большим гостеприимством. Здесь не разрешается находиться посторонним, лишние разговоры тоже не допускаются. Если зайдешь, готовься звонить в свою компанию, чтобы она спасла тебя и вытянула из неприятностей. Этот пространный ответ выдал уже глава полиции. Он командовал здесь всеми, в свою очередь подчиняясь приказам вышестоящих начальников. Эй, а почему они смогли войти? Репортер указал на группу людей, стоящих недалеко от них. Они связаны с персоналом. Лицо начальника полиции начало приобретать бурый оттенок. Он сжал зубы и еще что-то добавил, но уже совсем тихо, так что пресса не расслышала. Много журналистов так и остались здесь стоять. Все вроде выглядело честно, полиция вела себя, как обычно. У них ведь толстокожие, они не краснеют. Люди, стоящие в последних рядах большого круга на площадке, становились на цыпочки, чтобы вживую увидеть происходящее. Отношение пришедших сводилось к одному. Они пришли посмотреть на забаву и очень хотели узнать, что произошло. Бэйфэн спускался с горы домой. Как раз пришло время поесть сашими из плоти нефритового дракона и запить чашкой янтарного ликера. Всего лишь съесть сашими и выпить небольшой глоток вина, в обычный день не следовало слишком переедать. Еды было достаточно. Хватало и для двух маленьких щенков, да еще и с добавкой внутренних органов рыбы дракона. Добавки им требовалось немного, ровно столько, сколько необходимо для усиления роста. В конце концов, уровень нефритового дракона для двух маленьких щенков был слишком высок, поэтому Бэйфэн просто добавлял небольшую порцию рыбы, содержащей большое количество энергии. После возвращения он решил доверить потрошителю охрану дома. В случае, если кто-то ворвется во двор, последует оглушение и т.д. Бэйфэн медленно вышел из усадьбы, он уже был готов купить автомобиль. Его останавливала лишь мысль, что к усадьбе доступ слишком неудобен. О, что там случилось? Почему там так много полицейских? Бэйфэн удивился, когда, посмотрев на широкий круг протянутого кордона, он заметил присутствие толпы журналистов, одно появление которых в их сельской местности уже давало повод для удивления. Сун Вэнь и Сунь Цин находились тут же. Оба ходили с лицами людей, либо понесших тяжелую утрату, либо страдающих от запора. Действительно, их потери были велики, корней не вырыли, да еще при копке умер человек. В результате они потеряли 100 тысяч, чтобы все это решить. Твою мать, этот парень тоже здесь. Сун Цин увидел невдалеке Бэйфэна, на мгновение удивился, а затем, в крайнем гневе, бросился к виновнику их неудач. Подлец, ты нас обманул, твои корни вырыты. Сун Цин не в силах был справиться с волнением, его пальцы тряслись и он постоянно задевал нос Бэйфэна. Верно, здесь я его и выкопал, и опусти свою руку. Бэйфэн говорил ровно, его голос звучал без каких-либо колебаний. Он спокойно продолжал смотреть на Сун Цина. Сун Цина удивил этот момент, хотя в голосе Бэйфэна не было никаких эмоций и весь его внешний вид не был угрожающим, но Сун Цин почувствовал, как пришла подавляющая волна, которая заставила его опустить руку вниз. Но Сун Цин продолжал давить, он не осознавал, что природа жизни слишком далека от угнетения. «Мой дедушка услышал ваши слова, нанял людей, чтобы выкопать чертов корень, и в результате, человек мертв, был убит корнем». Сун Цин считал, что всему виной Бэйфэн. Если бы он не рассказал о корнях и о том, где их выкопал, разве стал бы его дедушка нанимать кого-то для выкапывания, и никто не пришел бы сюда и не умер здесь. «Значит, это я виноват», — произнес Бэйфэн, медленно развернулся и отошел в сторону. «Но ведь это не он дал команду копать, как он может быть виновен в этом? Что за нелепость? Ну и дела, чем эти люди так сильно взволнованы?» Бэйфэн сделал пару шагов и его глаза наткнулись на группу людей в оцеплении, искоса поглядывавших на него. Эти люди обладали силой. Все собравшиеся в глазах Бэйфэна выглядели как большая группа факелов, зажженных в темноте. Ослепительное зрелище. Сначала «Дерево богов» раздался в голове прерывистый голос. Голос был еле различим, наверное, потому, что они слишком далеко друг от друга находились. Бэйфэн прислушался внимательнее, его это заинтересовало. «Тоже? «Парень, и ты здесь?» Учжунсин с группой экспертов клана не пришел к проходу в оцепление и случайно увидел Бэйфэна, стоящего неподалеку. «Маленький парень, здесь нехорошо, уходи отсюда!» Учжунсин мысленно передал Бэйфэну предостережение. «Ну, я понял!» Бэйфэн кивнул старику. Бэйфэн глянул на Учжунсина, идущего позади старейшин клана Не. Кажется, он пришел сюда не зря. То, что он услышал от Сунцина о корнях-убийцах, а также о древнем дереве и тому подобном, вызвало острейший интерес у Бэйфэна, и этот интерес все рос и рос. А эта группа древней крови клана Не оказалась еще таинственнее, чем казалось раньше. Во всяком случае, они другие, и отличаются от обычных людей. Вся группа направилась к тому месту, где было расположено Божье дерево. Мог ли я подумать, что на нашей земле могут быть найдены сокровища? Да, в конце концов, планета такая большая, и в этом нет ничего удивительного. А еще мне хотелось бы знать, чем так ценна древесина этого Божьего дерева. Бэйфэн всерьез задумался об объединении своих усилий с силами экспертов клана Не. Он не считал этих людей сильнее себя. Глава 133. Вступление. Группа людей направилась к пещере, никто их не останавливал. «Улаа, а кто этот маленький парень, он что, из местных?» — спросил Нихай. Его семья трепетно относилась ко всем, кем интересовался Учжунсин. Все в семье не знали, что, хотя Учжунсин выглядел дружелюбным и любезным, он был очень гордым человеком. Не так много людей могли получить одобрение этого строгого старика. «Это смотритель нашего дома предков, весьма хороший молодой человек», — Учжунсин ответил ему на ходу, не повернув головы. Нихай посмотрел ему вслед. Учжунсин шел с неприступным видом, решительной походкой. Даже в его шагах чувствовались сила и влияние. «О, ясно!» Нихай кивнул. Поскольку это был просто хранитель особняка, можно не беспокоиться. Но тон Учжунсина вызывал у него легкое раздражение. Хотя полное имя Учжунсина чисто номинально содержало приставку «не», он был слуга, но на самом деле, для Нихая он был роднее брата. Даже нынешний глава семьи приветствовал его почтительно, как старшего. Предполагаемое рождение дерева бога Шинму собрало здесь все большие семьи и кланы со всего юго-запада страны. Появились даже некоторые из затворнических кланов, которые скрывались от мира в течение многих лет. Негромко произнес Нихай, глядя на различные маленькие клики старых монстров. «Ау, здесь горный тигр Дэн Ся, мастер старого пути. Еще 20 лет назад ходили слухи, что он достиг среднего уровня большого Дао. Вот уж не думал, что и он спустится с гор. Группа людей с железными мечами за спиной тоже тут. Непростые ребята. Они известны как для меча в 3 фута длиной, нет неубиваемых людей. У них за плечами столетия шлифовки боевого искусства. Правда, их расцвет пришелся как раз на период правления династии Мин. Да, точно, именно тогда был их пик. А во, школа Уцзи, и тоже вышли на свет, и не боятся, что люди у данской школы сведут с ними счеты. Основатель школы Уцзи был человеком удивительным. В молодости он был в школе Удан, где учился боевым искусствам. Позже, он тайно изучил секретное искусство Тайцзи и предал школу Удан. Используя основу Тайцзи в качестве основы, он создал свою собственную. С идеей Тайцзи он пошел совершенно по другому пути. Его прием назывался молниеносным выстрелом. Один удар, одно убийство. Удары были острыми и быстрыми, как молния. Каждый удар был предназначен для убийства только одним ударом. Это была чрезвычайно жестокая и беспощадная техника. Всего лишь слух о находке места рождения священного дерева обернулся горячей новостью и собрал здесь столько сильных людей. Глава компании Хадибиотеч Цо, ЛТД, наблюдала за пришедшими группами людей. Многие из тех, что были на площадке, судя по всему, серьезно занимались различными видами холодного оружия. Она не могла не рассмеяться. Что это, из какого они века, кого сейчас можно испугать ножом? Она говорила негромко, почти шепотом, но ее услышали. Несколько человек одновременно повернулись, смерив ее холодным взглядом. Среди присутствующих на площадке групп, отметивших реакцию главы компании Хадибиотеч Технологи Цо, ЛТД, были представители разных направлений боевых искусств. Реакция этих людей была сдержанная и сопровождалась холодной улыбкой. Как опрометчиво, даже представители других крупных корпораций с презрением смотрели на людей из Хадибиотеч Технологи Лимитед. Выскочка. Только и всего, что когда придет время умереть, она так и не узнает, почему умерла. Примерно так размышляли лидеры других групп, которые были отмечены, как отсталые. Их взгляды были короткими и не предвещавшими ничего хорошего ни самой говорившей, ни ее сообщникам. Эти корпорации вроде как злорадствовали над несчастьем других. Стоявшие перед пещерой молчали. Все чего-то ждали. Наконец, в пещере прогремел взрыв и из нее вылетела куча камней. В ожидании, пока рассеется дым и его отнесет в сторону, все напряженно молчали, всматриваясь в клубы дыма и пыли. Никто не боялся повредить драгоценное дерево. Для того, чтобы побыстрее пробить к нему путь, заложили и взорвали приличное количество взрывчатки. Холм был разворочен. Когда дым рассеялся, начали разгребать образовавшиеся завалы камней. Работа долгая и не очень интересная. Больше ничего необыкновенного не происходило. Судя по всему, завалы будут разбирать до самого вечера. Устав ждать новых происшествий, жители деревни мало-помалу разошлись. Наблюдать вывоз камней им было не в диковинку. Среди людей заинтересованных групп тоже начали обсуждать предложение сходить по двое, по трое в деревню на ужин. Докопались. Внутри большое пространство, весь холм пустой, из пещеры раздались громкие восклицания. Люди у пещеры, как копья, вскинулись на изготовку. Сидевшие с закрытыми глазами и до сих пор ни на что не реагировавшие, мгновенно встали. Спустя миг все бросились к пещере. «Быстрей, ну же, не мешкайте!» — кричала глава Хадибятичного ГЦО, ЛТД, своей команде и сама тоже бросилась в пещеру. «Ах, о, нет!» — из пещеры донеслись крики. Большая часть людей из групп боевых искусств поспешила к пещере. В ее сторону бросилась небольшая часть охранников из тех, что были рядом. Оставшимся из группы охраны Хадибятичного ГЦО, ЛТД, понадобилось меньше 20 секунд, чтобы попасть на место. Но было поздно, все уже произошло. Один человек ужасно мучился и кричал от боли. Его ранило, но он не умер. Парня уложили на землю, и он лежал, рыдая. «Как вы смеете? Мы же из Хайди!» — вяло пискнула глава группы компании Хайди, не поняв, почему лежат ее люди. Ведь ее группа, которую она послала вперед, состояла из мастеров черного бокса. Но все так быстро произошло. Никто даже отверстия не коснулся, а все уже закончилось. Группа полицейских бросилась вперед, быстро достала подготовленные носилки и начала уносить раненых. Что Хайди, никогда не слышали о дереве. «Если вы снова полезете вперед, поляжете», — с презрением произнес человек с мечом за спиной, стоящий среди остальных прибежавших людей. Все они стояли перед входом в пещеру. Хай Тайлун равнодушно посмотрела на группу людей, спокойно обвела взглядом полицейских, носивших раненых, и угрожающим тоном изрекла: «А тебя это не касается, я, Хайди Биотехнологии ЛТД, наши активы, десятки миллиардов, и ваш мэр договорился с нами об инвестиционном проекте. То, как вы ведете себя сейчас, не дает мне никакого чувства безопасности. Если ты сейчас же не даешь мне пояснений, я сниму инвестиции, и когда мэр обвинит вас, вы не сможете оправдаться. О, ты можешь пойти и вытащить свои инвестиции, засунь их в... сама знаешь, куда», — прозвучал голос ухмыляющегося полицейского, который, по-видимому, не особо озаботился угрозой Хай Тайлунь. Мэр перед их выездом на место объяснил, что эта группа людей не должна их особо волновать, одной из неприкасаемых. Естественно, для этого следовало выделить отдельных людей. Полиция, в первую очередь, должна заниматься эвакуацией масс. «Как тебя зовут? Как смеешь такое говорить? Я буду жаловаться. Тебя уволит». Хай Тайлунь взорвалась. Даже здешний мэр здоровался, расцветая в улыбках и заверениях, а этот маленький полицейский осмеливался дерзить. Возник короткий шум. Хлоп. Человек, вышедший из пещеры, слегка сглотнул. Одно быстрое движение, и Хай Тайлунь получила пощечину. Девушку оторвало от земли, и она отлетела, оставляя за собой в воздухе капли крови и несколько зубов. После встречи с Учжунсином Бэйфэн отошел совсем недалеко. Он с разных сторон рассматривал идею объединения своих поисков и занятий со старым мастером. Эта мысль настолько его увлекла, что он остановился и погрузился в размышления, не замечая ничего вокруг. Его не потревожил даже прозвучавший взрыв. Отмахнувшись от происходящего вокруг, он присел на траву и продолжал размышлять, медитируя. Что-то изменилось в окружающем мире, и Бэйфэн вышел из транса. Что-то встревожило его. Он встал и пошел прямо к полицейскому кордону, держа в руке копье экстремального арктического мороза лезвием, направленным вниз. Никто его не останавливал. Полицейские, стоявшие возле предупредительной линии, молча смотрели на Бэйфэна, держащего в руках копье с переливами угрожающего света. Бэйфэн дошел до площадки у пещеры. Группа людей на периметре площадки напряглась, но темп его движения не изменился ни на йоту. Бэйфэн медленно подошел к пещере. «Стой! Внутрь входить запрещено!» Нашелся первый человек, который пытался его остановить. Бэйфэн подошел и мягко спросил: «Ты хочешь меня остановить?» Одновременно с этим Бэйфэн высвободил скрытые колебания ци и крови, получив огромный объем их прироста. Тон очень легкий, но человек почувствовал себя попавшим в ледяную пещеру с опасным хищником. Пока что зверь только смотрит, но вот скальп уже покалывает. Охранник отрицательно помотал головой и нервно сглотнул. Он и несколько его товарищей беспомощно наблюдали за Бэйфэном, не рискуя препятствовать его проходу. А кто знает, откуда взялась эта звезда? Как, никогда не слышали. Может, это представитель очень скрытого сектантского народа? Окружающие молча пялились на Бэйфэна, пока тот входил в пещеру. И лишь когда он пропал из виду, стали спрашивать друг у друга: «Что это за человек?» «Не знаю, но такую огромную кровь я видел только у главы рода». Другие люди при виде этого одаренного восклицали: «Ах, возможно ли это воплощение пика силы?» Даже не сталкиваясь с Бэйфэном, люди чувствовали давление его ауры. Бэйфэн не заботился о том, что думают люди. Он медленно вошел в пещеру. Пещера была слабо освещена, но для Бэйфэна света вполне достаточно. Он продолжал идти вперед. Глава 134. Совсем иной мир. Проход оказался недлинным, всего 10 метров, а в конце в глаза внезапно ударил свет. Перед Бэйфэна открылось обширное пространство с невысоким сводом. Стены прохода были усеяны светящимися сферами, дающими неяркий, напоминающий лунный, свет. Хотя освещенность была скудной, Бэйфэну, с его обостренными чувствами, этого было вполне достаточно. Бэйфэн стоял на некой возвышенности, ниже клубился туман и вся картина казалась нереальной. К подножию возвышенности не было видимой тропы, поэтому, чтобы добраться туда, следовало прыгать с одного камня на другой. Бэйфэн осмотрелся и спрыгнул прямо вниз. Он совершал прыжки на 20 метров, отталкиваясь от очередного выступа на камне острием ледяного копья. После пары дюжин таких прыжков Бэйфэн, оглянувшись, увидел далеко вверху группу последовавших за ним людей. Эти люди были мастерами темного цзин. Их главной целью в этом путешествии было найти возможность достижения следующего уровня. Они продолжали с упорством преодолевать препятствия, только чтобы быть на месте, когда священное дерево обнаружится. Бэйфэн уже давно превысил возможности человека и стал по своим физическим параметрам еще ближе к сверхчеловеку. Внизу подземное пространство расширилось еще больше, по крайней мере, Бэйфэн не видел боковых стен. Где-то там находится главное место этого мира. Один за другим люди спускались вслед за Бэйфэном, стараясь обогнать друг друга. Переговаривались шепотом, не особо доверяя идущим по соседству. Один из идущих проворчал, что Бэйфэн в этих местах явно свой человек и ходил в эту пещеру и раньше. Он только и ждал снаружи, чтобы убедиться, что люди решатся на спуск, невзирая на препятствия. Поэтому он и держал в руках оружие, это для того, чтобы привлечь всеобщее внимание. Вскоре первые из спустившихся догнали Бэйфэна, всего около десятка человек, и большинство из них были седовласыми стариками. Только три человека, казалось, были среднего возраста. Поравнявшись с Бэйфэном, группа людей аккуратно обошла его стороной и устремилась дальше. Все опасались его силы, но тем не менее, каждый старался выйти вперед, чтобы перехватить инициативу. Некоторое время Бэйфэн шел за толпой, пытаясь догнать. На ровной земле он давно бы их опередил. Но теперь, среди скал, Бэйфэн прикладывал все свои усилия, чтобы двигаться вперед, и все-таки не успевал за самыми первыми. Скалы были их стихией. Утка в траве движется плавно, раздвигая своим носом прилегающую траву. Так и эти люди, мягко перемещаясь с одного камня на другой, с каждым движением уносились вперед на пару метров. Оказывается, моя скорость не такая уж и высокая. Мне нужно найти небольшой ровный отрезок пути среди камней, чтобы отработать упражнение бега. Бэйфэн невольно залюбовался элегантными движениями дюжины людей, бесшумно скользящих среди камней. Затем, стараясь не думать, он решительно сделал длинный шаг, словно ступая по воде. Через 10 минут они увидели на дне кратера гигантский кратер. Глубина гигантского кратера была не менее 3 километров. Странно, ведь чем ближе к центру Земли, тем температура должна быть выше, но от этой ямы несло холодом. Даже Бэйфэна знобило. Можете себе представить, насколько низкая температура была здесь? Точно уж минусовая. На дне кратера росли высокие деревья, а сама впадина казалась бесконечной. Большинство деревьев стояли голыми, ни единого листика на многочисленных широко раскинувшихся ветках, как у мертвых, абсолютно мертвых деревьев. Но их переполняла огромная жизненная энергия. В округе звучал только шелест быстрых шагов спускающихся людей. С трудом все спустились вниз. В лесу было тихо, ни единого признака жизни, только шаги Бэйфэна и остальных людей. Теперь было уже не до разговоров. Все собрались в группу и начали передвигаться с предельной осторожностью. Группа двигалась в направлении к центру гигантской ямы. Сокровища земли растут только в недоступных местах. Судя по всему, центральная часть ямы являлась местом, содержащим материал духовного и материального плана, нужных для слияния и роста сокровищ. Это место лежало в точке роста и содержало импульс слияния. Ведь такой специальный рельеф местности, как правило, лежал в центре духовного импульса, а сам материал сокровища находился в центре. Что такое? Внезапно один из людей остановился. Затем он с ножом в руках быстро подошел к мертвому дереву и начал копать грунт. Вскоре был выкопан корень растения. Он был толщиной с палец руки и имел длинные густые мелкие отростки. Благодаря умелому владению ножом и тонкому контролю движений владельца на корне не осталось повреждений. Столетний горный женьшень, мужчина средних лет с неподдельным удивлением сказал, что здесь действительно находится сокровище. В горах внешнего мира за 100 лет нашли только несколько образцов женьшеня, а здесь горный женьшень рос просто под деревом. Столетний горный женьшень для силы мастера не имел такого уж большого значения. Его тело от женьшеня только больше окрепнет. Группа людей двинулась вперед. Что для них действительно важно, так только рождение божественного. Простые ценные находки не останавливали, все стремились добиться большего. Столетний женьшень мог восстановить 2 штаммов крови, гриплинчжи, риши, тоже лечит 3 или 5, но ничего из этого не волновало Бэйфэна. Дзинь. Обнаружен предмет уровня 2, вариация обычного женьшеня. После 1000 лет ветров и морозов, дыхания 1000 лет формирования ауры, все растения являются источником лучшего лекарства. Умирающий, взявший кусочек в рот, может продлить жизнь на 7 дней. Опыт рыбалки увеличен на 0. Бэйфэн удивился, но после коротких раздумий решил, что система не может ошибиться. Ее сообщение доказывало, что рядом есть 1000-летний женьшень. Он долго не мог понять, где находится сам женьшень. Поблизости не было ничего, что указывало бы на существование такого сокровища. Системная подсказка не озвучивалась, пока я не коснулся дерева. Когда было произнесено сообщение, не это ли дерево выглядит странно, Бэйфэн внимательно посмотрел на дерево, затем на следующее. Деревья чуточку отличались друг от друга. Есть. Бэйфэн мягко постучал по стволу рукой. Он ясно ощущал отзвук следа необходимого предмета. Руководствуясь интуицией, Бэйфэн больше не колебался. Он ударил копьем экстремального арктического мороза и ледяной ци мгновенно прокатился по дереву. Мгновенно ствол гигантского дерева был разорван вдоль на длинные части. Кора гигантского дерева не оказывала ни малейшего сопротивления рассечению. Конечно, это дерево с секретом. Оно пустое. Бэйфэн улыбнулся, а затем, не колеблясь, поднял шест. Лед снова ударил. Бабах. Дерево имело больше 2 метров в диаметре. Бэйфэн замахнулся в третий раз, разбивая ствол льдом. Остальные были в смятении. Они не понимали, что вытворял Бэйфэн. Им казалось, что он сумасшедший. Гигантское дерево упало. Бэйфэн очистил место от упавших обломков до самого корня. Теперь стало видно, что это гигантское дерево было пустое внутри. У него был ствол, имеющий внешний слой толщиной всего 10 сантиметров. На дне выемки, образовавшейся в пне, росло зеленое растение, а его листья ничем не отличались от обычного женьшеня. Бэйфэн вогнал копье в землю, провел по кругу и вытащил цельный кусок грунта, размером с детский кулак. Бэйфэн осмотрел рыхлую почву, содержащую 1000-летние элементы холодных отростков корня женьшеня. Вот оно. Внимание всех людей уже давно привлекли действия Бэйфэна. Одного взгляда на поднятое им растение было достаточно. Его листья были узнаны всеми. Это был 1000-летний женьшень. Видя бурные действия Бэйфэна, кучка старых парней была в ужасе. Их бороды дико дергались в страхе, что Бэйфэн уничтожит даже один волосок этого драгоценного сокровища. Глава 135. Хотите? Пожалуйста. Когда во владении есть сокровище 5 уровня, мясо из нефритового дракона, не особо радуешься сокровищу 2. Вот и Бэйфэн не особо то ликовал, особенно учитывая, что мясо этого у него завались, На собственные нужды хватит с лихвой. Прекрасная находка, мой маленький друг, ты должен быть счастлив. Можно считать, что мы сюда пришли не напрасно. Глаза пожилого человека засияли. Его взгляд был направлен на растение холодного тысячелетнего женьшеня в руках Бэйфэна. Во взгляде его была неприкрытая зависть. Маленький друг, у меня есть миллион. Надеюсь, ты уступишь этот тысячелетний женьшень за эти деньги. Те Цаньжэнь был серьезно настроен заполучить находку себе. Бэйфэн покачал головой. Мне жаль, но этот женьшень редок, и я хочу сохранить его для себя. Те Цаньжэнь разочарованно покачал головой и отвернулся. Он и сам бы ни за что не продал такую вещь. Бах! Вдохновленный действиями Бэйфэна, Суяну, корифей мастерства ножа и гребня, нанес резкий удар своим мечом по огромному дереву. Острый меч не раскрошил дерево, а только оставил на стволе борозду глубиной в 10 сантиметров. Суяну не ожидал такого. Диаметр ствола дерева был что-то около 2 метров. По грубой прикидке, чтобы срезать дерево, ему понадобится не меньше 20-30 таких ударов. Такое крепкое, пробормотал Суяну, его меч, с учетом мастерства и массы, позволял нанести удар силой около тонны, но фактически оставил всего лишь борозду. Даже сталь толщиной в 2-3 сантиметра не могла остановить меч мастера. Здесь он столкнулся с твердостью, которая была выше ожиданий Суяну. Остальные внимательно следили за действиями этих двоих. Сравнив результаты ударов Суяну и Бэйфэна, все поняли, что здесь что-то не так. Оружие этого молодого человека необыкновенное. Оно так легко режет эти странные деревья. У двоих из них глаза светились жадностью очень уж неприкрыто. Глядя на Бэйфэна с копьем экстремального арктического мороза в руках, они не могли сдержаться. «Ну что, вы хотите мое оружие?» Бэйфэн держал в руках легендарный женьшень. Он обернулся, почувствовав неприязненные завистливые взгляды, и холодно глянул на этих двоих. Каждый из них – копия другого, они – близнецы. Оба – яркие представители молодой силы, и оба росли в одинаковых условиях. Близнецы – достаточно подходящие, чтобы бросить вызов и бороться. Техника, которую они культивировали, была одинаковой, и поскольку они были близнецами, их совместная работа и сотрудничество также были на очень высоком уровне. Когда они выступали вместе, они могли победить даже среднего специалиста. Похоже, что мы, братья, слишком долго не показывали нашу силу. Все уже забыли о нашей доблести. Сюйчинцин внезапно улыбнулся. Он хотел найти оправдание тому, что этот ребенок владеет таким оружием, и вдобавок заполучил женьшень тысячелетия. Ему и в голову не приходило, что это результат его собственных усилий. Сюйчинцин провоцировал сам себя и, руководствуясь собственными внутренними причинами, искал повод для схватки. Остальные зрители молчали, желая посмотреть развязку. Конечно, все они не возражали, чтобы кто-то проверил молодого человека на прочность. Бэйфэн улыбнулся в ответ. «Хочешь забрать мое оружие? Говори прямо, почему же ты ищешь оправдания? Ты хочешь, чтобы я отдал его тебе?» Братья Сюйчинцин, конечно, хотели получить это оружие, но, услышав слова Бэйфэна, заколебались. Этот малыш без видимых усилий орудует серебряной пушкой для фейерверков, но он чересчур жизнерадостно ее предлагает. Почему? Ему трудно с ней управляться из-за своей неочищенной сути. Бэйфэн направился прямо к ним. Оба брата почувствовали себя цветами под ледяным ветром, дующим им прямо в лицо. Конечно, Сюйчинцин подсознательно протянул руку, чтобы взять в руки протянутое древко копья. Его руки тотчас сковал лед. «Хэ, ну же, второй, помоги мне!» Это было простое прикосновение ци льда. Невозможно представить, чтобы лед содержал такую огромную силу. Мгновенно рука Сюйчинцина ощутила невыносимую нагрузку. Сюйчинтянь, услышав призыв старшего брата, без колебаний взялся рукой за древко. Придя в себя от нахлынувших ощущений, он перевел взгляд на две ладони, державшие копье. Ладони приобрели темно-красный цвет, как у разогретого железного клейма, от них шел белый дым. Ледяная волна пронзила и сковала протянутые ладони. Даже если эти ладони своей силой оставляли свой отпечаток на стали, но это лучше, чем удар самого копья. Их усилия противостоять ци льда были подобны усилиям богомола, который пытался остановить автомобиль. Они были очень прямолинейными. Лед ударил снова и снова. На земле остались два следа. Два брата Сюй почувствовали себя нехорошо. Их тела работали на износ, выделяя всплески белого дыма. «Большой брат, не мог бы ты остановиться и отпустить нас?» — взмолился Сюйчинтянь. Два брата синхронно отскочили в разные стороны, Хоп, выплевывая кровь, два человека выглядели как после обмена ударами в спарринге. Ледяное копье, потеряв сопротивление братьев, как после броска, мгновенно воткнулось в дерево толщиной 1 или 2 метра. Братья еще легко отделались. Они вдвоем не смогли управиться с копьем арктического мороза, которым Бэйфэн так легко орудовал. А что было бы, если бы он заехал им в морду? Само ледяное копье весило 3600 фунтов. В сочетании с силой Бэйфэна, можно себе представить, как это было ужасно. Бэйфэн медленно подошел к дереву и остановился перед копьем, глубоко застрявшим в стволе. Он обернулся и посмотрел на двух братьев Сюй. Размышляя о своем, он улыбнулся. Два брата Сюй молчали, не смея даже смотреть на него. Остальные, видевшие судьбу двух братьев, быстренько избавились от предательских мыслей. Без дальнейших задержек все быстро направились к центру ямы. Перед ними было небольшое озеро. К нему вышли еще несколько групп людей, пришедших с разных сторон. В центре этого небольшого озера находился остров, шириной в 10 метров. Унылую картину оживляло невысокое дерево, растущее посередине острова. Маленькое, невысокое дерево, с растрескавшейся корой, раскидистыми ветками и широкими, примерно с ладонь, листьями. Небесные Шинму. По всему берегу были слышны крики людей. Никто не думал, что существуют реально рожденные боги. Что это? Плод. Острые глаза одного из мастеров силы сумели разглядеть спрятанный в листьях красный плод, размером с кулак. Нет большего шанса добиться невозможного. Только само дерево уже сокровище необъятного небесного духа. А что тогда говорить о божественном дереве, приносящем плоды? Этого плода, вероятно, достаточно, чтобы позволить развивающемуся практикующему достичь более высокой ступени, возможно, даже позволит достичь уровня врожденных качеств. Мой дом не претендует на это дерево Шинму, но за обладание плодом невинного бога мы готовы бороться, крикнул крепкий человек, 1.2 метра ростом. Его тело, сплошная гора мышц, наполненных огромным импульсом движения. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы наделать в штаны. Мацзя, одна из старейших семей в юго-западном регионе, во время войны с Японией являлась мощным рычагом сопротивления, а криминалом стали после того, как Китай стал ведущей силой на юго-западе. «Эй-эй!» В толпе прозвучал выкрик, означающий по смыслу усмешку, типа «Что с того, что вы ма?» Обычно сравнивают репутацию, значимость, крутизну, в конце концов, нет необходимости вытаскивать эту лошадь первой для сравнения с другими. В присутствии дерева Шинму и священного плода, ты должен притормозить. Кто смеялся, покажись. Ма Юньфэй яростно повернулся, чтобы посмотреть на толпу. Я смеялся, как ты хочешь вернуться домой. Я Цинфэн, и я не боюсь вызова. Выделялись 3 человека. Двое уже отошли от толпы, но для Ма Цзя они были явно слабыми. Он подождал, пока не вышел мужчина средних лет. Это был тигр Ма Юньфэй, и он участвовал в этом деле. Банды Цинфэна, по сравнению с основными семьями, можно охарактеризовать как малочисленные, но все они были сумасшедшими. У этих банд молодежный состав был в передовом отряде, но из 10 человек 3 входили в число лучших бойцов на юго-западе. Глава 136. Животные. Ма Юньфэй покраснел. Ну почему вы не следуете традициям? Я думал, в вас осталась хоть какая-то совесть, и вы никому не позволите не уважать семью Ма, которая жизнь положила, чтобы законы сохранения дерева не исчезли. А сейчас одни как будто в рот воды набрали и не издают ни звука, а другие вообще готовы уничтожить старого владельца. Цин Фэн качнулся вперед, чтобы помочь мужчине средних лет, и спокойно глядя на Ма Юньфэй, положил правую руку за заднюю часть рукоятки своего железного меча. Казалось, еще мгновение и вслед за словами будет вытянут меч. Ну, давайте не будем вскрывать всем известные истины. Каждому хорошо известно, что возле этого божественного дерева должны быть животные. Давайте сначала утрясем вопрос с ними, а затем перейдем к вопросу владения божественными дарами. Один из присутствующих попытался сгладить разногласия. Ладно, прекрасно. Ма Юньфэй тоже решил сделать шаг навстречу к урегулированию проблемы. Он постарался понизить накал спора, готового перерасти в стычку из-за несдержанности некоторых горячих голов. Некоторые смотрели на Ма Юньфэя с удивлением, ведь он сам бросил вызов окружающим, потребовав принять его право на владение Шинму. Ведь это и есть силовое давление. Люди, глядя на священное дерево, не успокоились, но больше никто не делал попыток предложить свою кандидатуру на роль хранителя. Два высших мастера силы не могли не вмешаться. Они вытащили из мешков два специальных сплава, чтобы сделать длинный меч. Они предложили срубить дерево и обрубить его ветки, чтобы ствол большого дерева покатился в озеро, а уже там его можно будет притянуть к берегу. Остальные стояли молча и просто смотрели. Они полагали, что есть кто-то, кроме них, кто разберется и поможет смелым исследователям священного дерева. Лэй Мин отошел немного в сторону и одарил всех холодной улыбкой. Эти люди что, играются, выдвигая свои идеи, что им вообще надо? Они продолжают носиться с идеями каких-то животных, которые прекрасно могут существовать и без дерева, традиции и прочие отжившие свой век ерунды. Его целью никогда не была идея владения врожденной Шинму, но за фрукты дерева стоило бороться. Всего один фрукт и ты станешь по силе почти богом. Просто надо снять один плод, повернуться и уйти. Он тихо зашел в воду и поплыл, держа два широких ножа в руках. Лэй Мин не расслаблялся и плыл, проявляя максимальную осторожность. Его глаза, больше похожие на глаза скопы, орлана белохвоста, зорко следили за происходящим под водой. Мы слишком торопим события. А что если этому дереву не подходит животное-хранитель в силу его природы? Продолжали обсуждать судьбу дерева люди, столпившиеся на берегу. Половина из них была не против срезать дерево. Бэй Фэн смотрел на спокойное озеро, и сам не зная почему, почувствовал какой-то озноб. Это холодное озеро затихло, как огромный зверь. Никто не заметил, когда озеро покрылось слоем ряби, а из-под корней огромных прибрежных деревьев скользнула в воду гигантская тень. Кажется, приплыл. Лэй Мин поднял голову вверх, стараясь увидеть угрозу. Воздух, насыщенный опасностью, как будто сгустился, из-за этого кровь стучала в висках не переставая. Лэй Мин затих в неподвижности. Задержав дыхание, он лихорадочно осматривался и прислушивался ко всему вокруг. Его руки мертвой хваткой стискивали рукоятки ножей и слегка побелели. Ух ты! За спиной Лэй Мина в глубине воды появилась темная тень и начала подниматься, принимая более четкие очертания. «Боже, это такая большая змея! Все, Лэй Мину, конец!» — воскликнул кто-то из толпы, стоявшей на берегу. Среди людей, остававшихся на суше, мало кто одобрял его самовольные действия, но возможность его гибели на глазах у всех взбудоражила присутствующих. Круговой удар. Лэй Мин не знал опасности, плывущей из глубин, и готовился отразить нападение приближающейся тени. Мощные, шириной в 2 метра деревья, одно за другим, тяжело топая корнями, плюхались в озеро и уходили под воду. Лэй отпрыгнул, приняв стойку для удара с двух рук. Кромки двух ножей покрылись красным мерцающим светом. Сейчас, даже если его атакует камень, Лэй Мин уверенно его расколет.